Привет. Чем занята? Неважно. Как неважно? А помнишь? Нет, это мне трепаться. А помнишь, как ты говорила, что Курдюкова мать, у нее на нее хуи не стояли, она бомжу дала. Помнишь? Помню. А? Помню. А почему ты? А откуда такая информация? Так говорили люди. Ну а что ж ты все сплетни повторяешь? А что ж ты все сплетни повторяешь? А ты не повторяешь? Не, ну за такое тебя пришибить могут. Что это ты вспомнил 100 лет назад? Ну как-то вот сейчас мы тут переписывались с одним человечком из Ухолова. И вспомнили все твои пранки, все твои разговоры раньше. Вот помнишь? Пошли вы нахуй от меня! Квартиру!